привет, здорово, как дела? Жалко, с улицы давно пропала вся жара. В этот Новый год давай устроим маскарад. Раз все знаю, что мне можно в жизни, что нельзя. Никогда не смог бы утопить божьих котят. Знаю, за спиной моей так часто говорят. Жаль, они не знают, что сейчас я дам им газ. Это раз из того, что я хотел сказать сегодня. Еще с пятого класса я был пиздец недоним. Рэперу вока использую как подлокотник. Я читаю ради шутки, для меня рэп субботник. Как я рад, что альбом уже кончается. Много на нем сделал, рассказал, что мне не нравится. Всем браткам шатаут сделал, в том числе и зайцы. В планах у меня на жизнь съебать и стать китайцем. Но это не считается, пока я очень молод. Я б тебя прибил, будь у меня огромный молот. Никогда не буду в жизни в ухе, я проколот. Пища для меня, беды, я ощущаю голод. Это два из того, что я хотел сказать сегодня. Я забил на сука, ты мамкин дамский угодник. Отвечаю для концерта, не буду работать. Обожаю пиццу, для меня бит наркотик. Привет, здорово, как дела? Жалко, с улицы давно пропала вся жара. В этот Новый год давай устроим маскарад. Я твою надену маску, ты маску меня. Знаю, завершать альбом уже пора. Бля, уже не варит моя глупая башка. Стоит мне глаза закрыть, летаю сквозь года. Так я пропустил от своей жизни года два. Привет, здорово, как дела?